«Слушай меня внимательно». Светлый метался по комнате, собирая какие-то бумажки. «На шейнике тумана, ограждающее заклинание. Поэтому пределы Хайронара вы покинуть не сможете». «Потрясающе. Мне было мало того, что спала я на одной кровати с этим, относящимся к своим внутренним органам с особым трепетом Светлым. Мало было очередной его попытки меня потравить ядовитым дыханием. Мало даже того, что меня заставили жрать очередную бурду из овощей и заедать фруктами. Так еще и это». «Платье убери», — буркнула я, и мой рот открылся, позволяя моей руке влить это в меня. А потом мое тело все это сглотнуло. «Нет», — ответил эльф, собрав, наконец, стопку бумаг и внимательно их в данный момент просматривая. «Так, ограждающее заклинание я поставил. Убивать сможешь только при прямой угрозе жизни». «Ага». «Блок на нанесение вреда тоже поставил, так что теперь ни ты сама, ни кто-либо другой по твоей просьбе не сможет нанести вред телу. Ну, вроде все. Остальное будем блокировать по ходу определения». Светлый повернулся, радостно посмотрел на меня. «Замечательное это заклинание, блокировка разума, правда? Ты теперь такая послушная, это радует». Напротив стола, за которым я сидела, было зеркало, в котором отражалась зеленоглазая эльфийка в зеленом платье с распущенными волосами и улыбкой на лице. И сия особа, которая не могла быть мной, изысканно ужинала, грациозно действуя ложкой и не пытаясь поставить локти на стол. Не буду говорить, что подобного эльф добился раза с 20-го, каждый раз что-то меняя в заклинании. Вообще сначала был салат и вилка с ножом, но эльфу надоело постоянно ловить запущенные в него колющие режущие приборы, и в результате я ем бурду ложкой. «Тень». Сиавир подошел ближе, в зеркале отразилась парочка отвратительно приторных эльфов с острыми ушами, едва торчащими из-под распущенных волос у меня и сложной косы у него. «Не грусти. Мне губами нос увлажнили. Зато я отпущу тебя погулять по городу, и туман сможет продолжить свою охоту». Сергал зарычал из-под стола. Просто животное тоже издевательств надо мной не вынесло и попыталось атаковать эльфа. Маг удивил нас обоих, перехватив сумрачного пса в полете, приблизив его морду к себе и прошипев: «Убью». А мой Сергал маленький еще, он испугался и забился под стол. Но это ничего, пройдет год, и я посмотрю, как моя радость погрызет этого эльфика. «Ну да ладно, заканчивай с ужином». Сиавир поднялся, продолжил свои собирания бумажонок. «Завтра я представлю тебя повелителю как свою воспитанницу и нареченную. До момента, как он вступит в права наследования домена, ты будешь охранять его». «Ха-ха, уже бегу. Я Шайген, а не телохранитель. И после предательства крадущего вообще ничем клану не обязана». «Будешь, тень», словно прочитав мои мысли, продолжил Светлый. «Потому что это твое задание от клана, и если завалишь, мне придется в результате убивать тех шайгенов, которые придут за твоей жизнью». «Да я сама их убью, делов-то». «У нас намечается 7 суток полной боевой готовности», — продолжал Сиавир. «Ты не знаешь политической обстановки, так я коротко расскажу. Домен Даргарай расположен на изломе. Отсюда прямой путь как в миры людей, так и в миры светлых, драконов, к территориям водных стихий. Даргарай — ворота, которые мы никак не можем закрыть». В голосе Светлого прозвучала откровенная ярость. «Но если прежний Дарай был гарантом защиты прохода, то Арвиэль слишком слаб, и это вынудило меня вмешаться». «А, так вот за каким лысым троллем ты сюда сунулся. Понятненько, обычная политика светлых. Лучшая война — это война, не начавшаяся». «Ох, крадущий, отправил ты меня мало того, что в выгребную яму, так в ней еще и ядовитые черви резвятся». «До этой ночи Арвиэль был под защитой матери и Ахунгарая. На рассвете он прибудет в Хайронар, и его попытаются убить до того, как он примет наследование и силу Даргарая». «Тень, ты вообще понимаешь, о чем речь?» Светлый повернулся ко мне. Рука грациозно опускает ложку, набирает немного овощной бурды и подносит ко рту. Губы раскрываются, позволяя жидкости влиться в рот. Глотательный процесс, и все повторяется. «Естественно, я понимаю, о чем говорит этот маразматик. Просто я не понимаю, зачем надо мной так издеваться». «В общем, Даргарай», — Лакомый кусок и для Шрайха Гарая, и для Дакхара Гарая, и для Хадшаза Гарая, понимаешь?» Эльф сел передо мной, отобрал ложку, салфеткой аккуратно вытер мои губы. Снял блок на разум, позволяя мне снова обрести контроль над телом. «Они отправят лучших убийц. Они наймут весь выпуск шайгенов из вашего клана. Возможно, я не могу исключить такого. Возможно, у них подкупленные демоны и в Даргарае, и в охране. И я лишь могу надеяться, что они не подкупили самого Сехареля, потому что у меня нет веры темным». Сглотнув на этот раз самостоятельно, я решила спросить. «Эльф, ты реально думаешь, что сможешь сохранить жизнь этому трупу ходячему? Да это сложнее, чем заставить Василиска сожрать тролля». Светлый отвратительно улыбнулся и почти ласково произнес: «Мне нужно, чтобы Арвиэль вступил в право наследования домена Даргарай. Если мне это нужно, то пусть Василиски хоть толпами пожирают троллей. Если мне это понадобится, они будут их жрать». Поднявшись, Светлый сделал пас рукой, и листочки исчезли, а медальон на его шее странно засверкал. Хм, интересная магия. «Все, моя жестокая мелодия». Эльф снова сделал губами то, что меня так бесит. «Я должен идти. Вернусь к рассвету, не заставляй искать. Не скучай». И Светлый ушел. Вот оно счастье. «Туман, я вскочила. Идем отсюда».